Лермонтов пишет: «Великий муж, здесь нет награды достойной доблести твоей. Ее на небе сыщут взгляды и не найдут среди людей. Но беспристрастное предание твой славный подвиг сохранит, и, услыхав твое название, твой сын душою закипит, свершит блистательную тризну потомок поздний над тобой и с непритворной слезой промолвит: он любил отчизну». По тексту стихотворения видно, что оно обращено к человеку, обвиненному в нелюбви к отечеству или даже в измене ему. Вся терминология Лермонтова «великий муж», «потомок поздний», «беспристрастное предание» — все это целиком совпадает с журнальной терминологией. В статьях 830-х годов именно в связи с Барклаем употребляются определения «великий муж», «бессмертный муж», «великий подвиг» и тому подобное. Из-за отсутствия верхней части листа мы не знаем имени, и у нас нет возможности, так сказать, обставить это предположение бесспорной аргументацией. А надо сказать, что в связи с этим стихотворением назывались имена и философа Чаадаева, и декабриста Рылеева, и другого руководителя декабристов Пестеля, и великого писателя Александра Николаевича Радищева, и даже приятеля Пушкина, критика и поэта Катенина. Без новых исходных данных, то есть без обнаружения полного текста, что, по правде сказать, вряд ли возможно, или каких-нибудь строк в письме или в мемуарах, вопрос этот окончательно решен никогда не будет. Но даже в том случае, если в этом стихотворении идет речь о Барклае де Толли, эти строки при жизни Лермонтова оставались не напечатанными, никому неизвестными. Фактом общественной жизни они стать не могли. А что касается Бородина, то оно напечатано было на страницах пушкинского журнала в один из самых важных моментов жизни русского общества и было обращено к читающей публике. В этом стихотворении Лермонтов в открытую полемику нигде не вступает. В Бородине нет ни одного имени, ни царя, ни полководцев, только безымянный полковник Хват. Тем не менее, всем своим строем оно направлено против официальной истории Отечественной войны, ибо Лермонтов утверждает, что истинный герой 1812 года – солдат. Пушкин в своих творениях передал чувство народной гордости, когда писал о русских победах. Время незабвенное, время славы и восторга, как сильно билось сердце при слове «Отечество». И в стихах о том, как были завоеваны эти победы: «Поток народной брани уж бесновался и роптал, отчизну обняла кровавая забота, Россия двинулась, и мимо нас летят и тучи конные, бородатая пехота, и медных пушек светлый ряд, и многих не пришло. При звуке песней новых почили славные в полях Бородина, на Кульмских высотах, в лесах Литвы суровых, вблизи Монмартра». Но еще никогда не выступал в русской литературе солдат с изложением своего взгляда на отечественную историю, с воспоминаниями о ходе величайшего сражения новейшей истории. Обычным разговорным языком ветеран Отечественной войны, человек уже не молодой, дядя, начинает по порядку излагать события великого дня, попутно давая им простую житейскую оценку. Но в этих-то, казалось бы, немудренных суждениях о том, что враг изведал в тот день силу русского рукопашного боя, что армия, обещав умереть, сдержала под Бородиным клятву верности и была готова к новому сражению, уверена, что если бы не Божья воля, Москва не была бы сдана, в эти рассуждения старого солдата Лермонтов сумел вложить собственный взгляд на события Отечественной войны и на ее глубоко народный характер. Тут хочется сразу же отвести попытки некоторых комментаторов отыскать этого дядю среди родных Лермонтова или, на худой случай, знакомых. Это попытки никчемные. Дядя ничей. Во времена Николая I солдатская служба продолжалась 25 лет. И в пору, когда писалось стихотворение, в русской армии еще дослуживали свой срок ветераны Отечественной войны. Дядя — это солдат лет 45, Он говорит с солдатом другого возраста. Такой разговор мог происходить и в казарме, и на бивуаке любого полка, в том числе и того, в котором служил сам Лермонтов. От огромного большинства батальных описаний первой половины 19-го столетия, в том числе от юношеского Поля Бородина самого Лермонтова, Бородино отличается необыкновенной конкретностью, ибо оно написано не только гениальным поэтом, но и профессиональным военным, что впоследствии повторилось и в батальных описаниях офицера Льва Николаевича Толстого. Лермонтов описывает не сражение вообще, а именно Бородинское сражение. И настолько конкретно, что даже такая, казалось бы, слишком круглая цифра, как залпы тысячи орудий, на самом деле соответствует действительному числу пушек, стрелявших на Бородинском поле с обеих сторон. Но главное, что отличает стихотворение Лермонтова от многих других, даже и гениальных изображений войны у его предшественников и современников, главное заключается в том, что он вводит читателя в самую гущу сражения, показывает войну так, как видит ее рядовой солдат. Поэтому такое значение приобретают в его описании детали. До Лермонтова таких описаний не было. Пушкин, гениально изобразивший Полтавскую битву, показывает ее сверху, словно с командного пункта, крупно врезая в эти общие планы Петра. Мы видим сражение как бы из-за плеча царя. Лермонтовское описание открыло для русской литературы путь новый, путь к маленькому герою, рядовому человеку, герою массовому, который, выражая чувства и точку зрения народа, есть сам народ.